Только нам он говорил, что его донимает человек по прозвищу Бенгт-Силач. Он сказал, что крестьяне называли генерала Бенгт-Силач. Мэрта Бортсон так и обмерла. «Стало быть, это правда», — прошептала она тихо. Так тихо, словно то были ее предсмертные слова. Она огляделась по сторонам. Хижина стояла на берегу лесного озерца, а вокруг высились мрачные, одетые лесом гребни гор. Насколько хватало глаз, не видно было человеческого жилья, не было никого, к кому она могла бы обратиться. Повсюду царило одиночество. И ей почудилось, что в тени деревьев, во мраке, караулит покойник, готовясь наслать на них новые беды. Она была еще таким ребенком, что не могла по-настоящему осознать, какой позор и бесчестие навлекли на себя ее родители. Она понимала одно, что их преследует какой-то призрак, какое-то беспощадное, всемогущее существо из загробного царства. Она ждала, что этот пришелец в любое время явится, и она увидит его. Мерте стало так страшно, что у нее зуб на зуб не попадал. Она подумала об отце, который вот уже целых 7 лет таил в душе такой же ужас. Ей минуло недавно 14, и она помнила, что ей было всего 7, когда сгорела Меллам-Стуга. И все это время отец знал, что мертвец охотится за ним. Да лучше уж ему умереть. Ингельберт снова подслушивал у оконца хижины, а потом вернулся к сестре. «Ты ведь не веришь этому, Ингельберт?» — спросила она, как бы в последний раз пытаясь избавиться от страха. Но тут она увидела, как у Ингельберта дрожат руки, а глаза застыли от ужаса. Ему тоже было страшно ничуть не меньше, нежели ей. «Чему же мне тогда верить?» — прошептал Ингельберт. «Батюшка говорит, что много раз пытался уехать в Норвегию, хотел продать там перстень, но ему никак не удавалось с места тронуться. То сам захворает, то конь сломает ногу, как раз когда надо съезжать со двора». «А что сказал пастор?» — спросила девочка. «Он спросил отца, зачем он держал у себя перстень все эти годы, ежели так опасно было владеть им. Но батюшка ответил, он где думал, что ротмистр велит его повесить, ежели он признается в своем злодействе. Выбирать было не из чего, вот и пришлось ему хранить перстень. Но теперь батюшка знает, что помрет, и хочет отдать перстень пастору, чтобы его положили генералу в могилу, а мы бы, дети, избавились от проклятия и смогли бы снова перебраться в приход к людям». «Я рада, что пастор здесь», — сказала девочка. «Не знаю, что и делать, когда он уедет. Я так боюсь. Мне чудится, будто генерал стоит вон там, под елками. Подумать страшно, что он бродил тут каждый день и подстерегал нас. А отец, может, даже видел его?» «Я думаю, что отец и вправду видел его», — согласился Ингельберт. Он снова подошел к хижине и стал прислушиваться. Когда же он вернулся назад к сестре, в глазах его уже было иное выражение. «Я видел перстень», — сказал он. Батюшка отдал его пастору. Перстень так и горит, алый, с золотом, так и переливается. Пастор взглянул на перстень и сказал, что признал его, что перстень этот генерала. Подойди к оконцу, и ты увидишь его. «Лучше я гадюку в руки возьму, чем стану глядеть на этот перстень», — сказала девочка. «Неужто ты в самом деле думаешь, что на него любо глядеть?» Ингельберт отвернулся. «Знаю, что он наш погубитель, но все равно мне он по душе». Только он произнес эти слова, как до брата и сестры донесся сильный и громкий голос пастора. До сих пор он давал говорить больному, а теперь настал его черед. Само собой разумеется, что пастор не мог примириться со всеми этими безумными речами о кознях мертвеца. Он попытался доказать крестьянину, что его постигла Божья кара за столь чудовищное злодеяние, как кража у покойника.